Глава 38. Сон накрыл меня быстро и глубоко. Не знаю, как так получилось, но я забыла выпить пилюли доктора Смоллета и вместо спокойного сна провалилась в пыточную, в объятия того самого стражника, который обожал растягивать меня на скамье до хруста в суставах, а потом наваливаться всем своим огромным вонючим телом. Запахи несвежего тела, пива и чеснока душили меня не меньше, чем его вес. Грязные лапы, шарящие по телу, вызывали рвотные спазмы, вот только мне нечего было извергнуть из желудка. Опытный палач брезговал уборкой, поэтому пленников не кормили, лишь пару раз в день давали воды. Ощутив духоту и тяжесть, я забилась, задергалась, пытаясь выкрутиться и убежать. И вдруг в мой сон проник голос. Негромкий, приятный голос напевал псалом. Молитва развеяла сырые стены, улетучилась духота, исчез мерзкий стражник. И я открыла глаза в полумраке каюты. Где-то под потолком болтался в решетке светильник. За стенами шумело море. А рядом со мной лежал самый прекрасный мужчина в моей жизни и, поглаживая мою ладонь, негромко пел. Я всхлипнула. Сон напомнил мне ту беспомощность, которую я чувствовала в подземелье. Себастьян легонько прижал меня к себе и зашикал, как младенцу. «Тш-ш, миледи, все хорошо. Не надо плакать. Вы в безопасности. Я никому не позволю вас обидеть». Он все шептал и меня отпускало. Не понимаю, в какой момент мы начали целоваться. Мои руки запутались в его волосах. Теплый капот сам раскрылся, обнажая грудь под тончайшей шелковой сорочкой. И меня дернуло, едва горячая кожа мужчины соприкоснулась с моей. Совсем чуть-чуть, буквально краешком, когда ладонь Себастьяна погладила мои волосы и опустилась к шее. Я подозревала, что после ужаса в пыточного подвала больше не смогу быть с мужчиной, но такой бурной реакции не ожидала вовсе. Я разрыдалась, а бывший семинарист лишь сильнее обнял меня, поглаживая спину через несколько слоев ткани. Когда же мои рыдания стихли, он вдруг начал мне рассказывать. Я не сразу понял, где очутился. Меня просто оглушило то, что стражники забрали меня из семинарии, в которой, по сути, прошла вся моя жизнь. Они приволокли меня в подвал, сорвали одежду, наговорили много разных слов. Я сдержала всхлипы. Мы с Себастьяном никогда не говорили о том, что произошло в подвале. Я кричала по ночам. Он бледнел, попадая в темное тесное помещение с низким потолком. Но мы хранили свои тайны. А теперь... Знаете, миледи, меня воспитывали очень строго. Наставник Меллет запрещал нам даже мыться без сорочки. Однажды мы с другими послушниками убежали на речку в летнюю жару, чтобы освежиться. Прыгнули в воду в рубашках, как привыкли, а неподалеку купались подмастерья. Они были совсем без одежды. Смеялись над нами, демонстрировали свои тела. В общем, когда мы вернулись, нас высекали розгами. А в подвале меня первым делом раздели и привязали за руки к потолочному крюку. Палач осмотрел меня и сказала, что ему жаль портить такую кожу. Поэтому я проболтался на том крюке довольно долго. Не знаю даже сколько. Просто в какой-то момент в подвале запахло крепкими духами, и появился тот придворный, который предлагал мне петь в спальне герцога. Я абсолютно забыла про собственные страхи и невесомо погладила Себастьяна по руке. Он, погруженный в свои воспоминания, кажется, даже не заметил моего прикосновения, и мне стало легче. Он снова напомнил мне об этом. Ходил вокруг с неприятной улыбкой и трогал, Бывшего семинариста передернуло, меня тоже. Потом дал знак палачу, и тот взялся за плеть. А этот человек устроился в кресле, пил вино и смотрел на меня, блестя масляными глазками. Себастьян явно передернулся, но меня не отпустил. Держался, как корабль за якорь в бурю, и, кажется, прижимался все крепче. Голос молодого мужчины глухо звучал в полумраке, когда он рассказывал, как придворный приходил в подвал, как советовал плети полегче, чтобы не портить кожу, и как в ярости после очередной пытки собственноручно залил раны солевым раствором. «Теперь вся спина у меня в рубцах», — сказал Себастьян. «Но я не жалею, что Бог дал мне сил выжить в этом подвале. Иначе я не встретил бы самую прекрасную леди в моей жизни». Тут он немного отстранился, поймал мою ладонь и поцеловал пальцы. «А как же ваша возлюбленная?» — не выдержала я. «Мне казалось, вы собирались жениться?» «Миледи!» — в голосе Себастьяна послышался сдерживаемый смех. «Это вы любовь моей жизни! Я готов жениться на вас сразу же, как только вы пожелаете». «Но ведь я замужем». «Вы вдова». «Как?» «А...» Бывший семинарист стукнул себя по лбу и сообщил мне нечто невероятное. «Граф Верден скончался?» «Что?» Я подскочила и села, не замечая распахнутого капота. «Вы забыли прочитать газету перед отъездом. Слишком волновались, наверное. А я взялся читать и увидел объявление. Минуту». Себастьян быстро наклонился к своему саквояжу, вынул оттуда столичную газету и вручил мне. На странице с некрологами действительно красовалось объявление в черной траурной рамке. «Третьего дня граф Верден скончался от вредоносной горячки». Я перечитала объявление несколько раз, не веря своим глазам. «Он умер? Действительно умер? Неужели я свободна? Он умер? Это правда?» «Об этом написано в королевской газете, миледи». «О моей смерти тоже было написано в королевской газете», — хмыкнула я, беря себя в руки. «Как только прибудем в Лим, сразу напишу доктору и Бриксу. Пусть подтвердят или опровергнут. Пока я не могу поверить в то, что это правда». «Я понимаю, миледи. Хотите пить?» Себастьян подал мне остывший грог в кружке. Подождал, пока я сделаю несколько судорожных глотков. Потом встряхнул одеяло, вновь закутал меня в них и лег рядом, оберегая мою бессонницу. Разве я могла уснуть после такого? Я перечитала всю газету в поисках информации. Как умер Верден? От чего? Или это убийство? Кому он помешал? Ответов не было. Измучившись, я задремала на рассвете и спала сладко-сладко, чувствуя рядом Себастьяна. Эта странная ночь подарила мне надежду на то, что я смогу начать новую жизнь по-настоящему. Вердена нет, и значит, я никому ничего не должна. Вдова, проводящая время на водах, вдова, имеющая возможность выйти замуж, родить детей, вести ту жизнь, которую пожелаю. Огромный камень тайны свалился с моей души. Наверное, поэтому мои сны были безоблачными. К ланчу мне все же пришлось встать. Себастьян отправил камеристку за горячей водой, оставил меня на несколько минут, давая необходимое уединение, а потом вернулся и отослал Мирку. Когда же я возмутилась его самоуправством, сам растер меня горячим полотенцем, уверяя, что девчонка со своей неловкой вознёй устроит мне простуду. После вчерашних откровений я не боялась насилия с его стороны. Но сердце билось где-то в горле, когда я, трепеща, вверяла свое тело рукам мужчины. Себастьян был невероятно деликатен, осторожен, учтив. Однако я видела, как подрагивали его руки, когда он прикладывал горячую ткань к рубцам на моей спине, к следам ожогов на руках, к нескольким рваным ранам от крюка на ребрах. Стражник угрожал мне подвешиванием за ребро, стремясь получить больше, чем безучастное к его грубым ласкам тело. Если бы на меня смотрел другой мужчина из прошлой жизни, я бы наверняка смущалась, прикрывалась и пряталась. Но Себастьян, мужчина с таким же истерзанным телом, сумел дать мне понять, что тело сейчас просто тело. Наша же связь глубже и больше. Быстро покончив с омовением, мистер Трэвис натянул на меня сорочку, корсет, платье, все с ловкостью заправской горничной. Когда же я вслух удивилась его навыкам, он признался, что в семинарии во время мистерии ему нередко приходилось играть Богородицу или святых мучениц в живых картинах, а потом еще помогать другим послушникам менять наряды в каморке баптистерия. Так что в женском платье он разбирается лучше, чем в официальном мужском. Закончив с платьем, Себастьян усадил меня на постель и омыл мои ноги, а потом, ничуть не стесняясь, помог натянуть теплые чулки и ботинки. Последней его заботой стали волосы, и я снова млела под его умелыми и ласковыми руками, позволяя себе замирать от восторга. Мое застывшее в подвале сердце начало стремительно оттаивать, и я немного пугалась этого. Когда я была одета, причесана и готова к завтраку, Себастьян занялся собой. Просто отошел к двери, взял чистое полотенце, окунул в остывшую воду и... Я не могла отвести от него глаз. Умом понимала, что надо бы отвернуться, но эти капельки воды на белой коже, светлые волосы на груди и ниже, красиво обрисованные мышцы и... Я все-таки зажмурилась, сглотнула и отвернулась. Не сейчас.